Глава 6. На выезде у самого КПП царило непонятное оживление. И это в 7 часу утра-то. За будкой контрольно-пропускного со шлагбаумом и заграждениями из колючей проволоки торчала парочка БТРов и даже крайне экзотичный КГАФТ-Каген, складной 4-местный вездеход бундесверовских солдат с зенитной пушкой. Помимо броневиков и немца на дороге торчали 2 армейских багги с АГСами на крышах и солдатики в почти одинаковых камуфляжах с повидавшими виды автоматами. «Для пати рановато еще!» — слегка обеспокоился волк, оглянулся на Гайдука. «Расслабься, вряд ли это по нашей душе. Может, дрифтеры опять нашкодили?» Гайдук пожал плечами. Он, собственно, и не думал напрягаться. Толку-то, когда по курсу маячат как минимум 2 десятка автоматов при поддержке еще и скорострельной малокалиберной артиллерии. Волк на всякий пожарный сбавил ход, а Гайдук снял с турели РПД, поставив его прикладом на пол, у самых ног. Максимально неагрессивная поза уверенного в себе человека. «Должны пропустить. Мы же едем из, а не в. С этим проблема обычно не возникает». На посту заметили одиноко едущий джип, и дорогу немедленно заступили 3 хмурых парней с автоматами на изготовку. Волк был вынужден уступить. «Волк, ты куда с позаранку?» — спросил тот, что стоял в центре. По его отмашке парни опустили оружие. «Товарища до Зарска подбросить, а то автобусы не ходят, а железку проложить никто не догадался». Взгляд сощуренных глаз постового вперился в Гайдука. «А ты, наверное, тот хлопец, что драйксовых ребят успокоил?» «Ну, если это был вчера драйкс, то, наверное, всякое могло быть». «Да ладно, не скромничай». Постовой обернулся к остальным. «Это волк с тем вчерашним умельцем». «Нехай едут!» — крикнули от БТРа. «Слушай, а что у вас тут за веселье?» — поинтересовался волк. «Местный коноплянник видел недалеко отсюда группу дрифтеров. Промелькнули между деревьев, да испарились», — охотно пояснил постовой, стрельнув глазами в сторону Гайдука. «Может, они с покойничками были связаны? Сопровождение дать?» Воевода дал добро. «Лучше пусть вертушку подгонит, когда попрошу», — волк показал постовому трофейную рацию. «Спросим!» — пообещал постовой. Едва отъехали, волк осведомился с дружеской ехицей. «Твой хвостик!» — Гайдук не стал отнекиваться. «Все возможно. Учитывая, что с покойничками с трофейной машины никто не пытался связаться, можно думать, что каймановцы сообразили, что лишились 3 не самых лучших бойцов. И, может быть, даже отследили, куда я еду. Тоже вероятно. Учитывая, что некоторые банды склонны идти на контакт с федеральным блоком, все возможно. Только в Белобашинск они не сунутся. Смерть в Кубе. Не любят наш воеводы, когда всякие бородяги типа Драйкса ошиваются рядом с городом. А я, кстати, времени даром вчера не терял, когда вы с Натюхой спать откинулись. Я переговорил с главарем, рассказал про тебя ему, приукрасив слегка. Ты, короче, за свою девчонку вступился. Пришлось потому конфликтануть с крупной бандой». Гайдук только головой покачал, немного впечатленный предприимчивостью бывшего наблюдателя. «Кстати, вот тебе премия за Драйкса». Волк сунул руку под сиденье, секундой позже достал небольшой, туго набитый кожаный мешочек наподобие кисета. «Калита от главаря — особая честь!» — напарник протянул кисет Гайдуку. «Золотишко в червончиках и платина россыпью». Калита ощутимо легла в руку. Хотя, надо полагать, с тем же успехом ее можно было заполнить и свинцовой стружкой. Не удостоверяясь в соответствии содержимого словам волка, Гайдук убрал мешочек во внутренний карман куртки. «Как связь держать будем?» — спросил он, морально настраиваясь на работу. «А я уж думал, и не спросишь». Волк достал одной рукой из-под сумка 2 миниатюрные рации с гарнитурой. 2-3 километра дальность. Судя по физиономии, волк был до нельзя собой доволен. «А где такие маленькие фигурки?» — с простецким видом осведомился Гайдук, водружая пулемет Дегтярева обратно на турель. «Какие?» «Такие, которые, знаешь, в загробном мире все за тебя делать будут». Гайдук постарался, чтобы его голос прозвучал максимально ехидно. «Фараоны с собой такие брали». Волк ухмыльнулся, призадумавшись на какой-то миг. «Знаешь, если глубоко вдуматься, вдаться в рассуждение, то ждет нас никак не верхний отдел загробья, а пасть того чудища, что стоит по правую руку от трона Озириса». «Амт, что ли?» «Ну да, скорее всего. Но не думаю, что он будет намного страшнее некоторых местных зверушек». «Генау?» «Точно. Потому что всегда можно сказать, что египтяне от незнания тамошних реалий насочиняли. А вот насчет нынешней фауны даже язык не повернется. Это там, наверху, кто-то из главных наверняка в изрядном подпитии лепил местных тварей по образу и подобию своих похмельных галлюцинаций. Но вот не верю, что радиация способна сотворить такое за какие-то 7 лет. Тем более, как ты сам понимаешь, основной ядерный запас был использован процентов на 20, не более. Даже ядерной зимы как таковой не было. Так себе, ядерная осень. Только листья пожелтели чуток. И пыль очень быстро осела. Года не прошло. Гайдук молча кивнул. Волк прав. Да и не он один. Можно спереть, конечно, на то, что все сценарии развития постапокалиптической жизни всего лишь сценарии, но тем не менее, как-то уж очень быстро проявились новые разновидности животных и растений, новые вирусы и словно усовершенствованные старые с невиданными свойствами. Может, наш верховный главнокомандующий открыли портал прямиком в ад? Волк лишь плечами дернул, мол, это было бы неудивительно. Кругов 5-6 преисподней. До последнего не пробили. А может, тамошний главный не торопится на эту просто черную от грехов планетку. Ну, когда соизволит, я к нему первый на очередь встану. Думаю, такой умелец в его гвардии загодится. Я ж не требовательный. Да нахрен ты ему сдался? Тебя оборотень ушатает, позевывая и без приемов рукопашки. Еще человек 40, не только тебя. Гайдук прикрыл глаза, откинув голову на подголовник. «Лучшее оружие – мозг солдата», – отпарировал он неохотно, предчувствуя несколько идиотский спор. Нервы перед серьезной операцией – ясное дело, и у боевых машин частенько выражаются такой вот повышенной болтливостью. «Умный солдат – потенциальный дезертир», – возразил на это волк. «А с твоим характером дезертир вдвойне, да еще и перебежчик. Сам знаешь, нет худшего врага идеи, нежели ее бывший приверженец». Гайдук скинул голову. Слова бывшего наблюдателя задели всерьез. «Ты по себе-то всех не мерь. У меня, знаешь ли, и в мыслях не было все бросить и уйти на вольные хлеба, когда мы с тобой ползали по грязи с целью убить кого-нибудь. Это ко мне однажды пришли и сказали: «Все, Гайдин, ты свободен, живи как хочешь, так что давай-ка квартирку освобождай, казенная как-никак». «Вот совпадение. Ко мне пришли с тем же предложением», — сказал волк. «И ты знаешь, я даже не обиделся нисколь. Нашлись люди, которым понравился мой стиль работы в области радикальных решений важных проблем». «Вот совпадение. У меня тоже нашлись почитатели моего таланта. И как ты помнишь, наверное, им не понравился ты со своими фанатами. Не знаю, правда, чем им не угодили Людка с твоим сынишкой. Короче, тот последний свой контракт я аннулировал вместе с заказчиками. Правда, потом несколько хвостов саперной лопаткой дорубить пришлось. И мне еще не ехать с тобой после этого». Волк укоризненно глянул на Гайдука. «Ты мне ничем не обязан. И так много раз выручали друг друга. Да и не про себя, а про Людку с Аресом. Жена до сих пор за твое здоровье свечки ставит перед иконами». Гайдук растроганно улыбнулся, покачав головой. «Вчера как раз годовщина была, и виновник торжества приперся прямо вовремя. Так что дать тебе повеселиться одному я просто не мог», — заключил волк. «Уж извиняй. Ладно, как сдохнуть — дело каждого». Погода с самого утра способствовала приподнятому настроению. Солнце неуклонно карабкалось к зениту, облизывая потрепанную планету своими губительно жаркими лучами. Редкие мазки облаков слегка пятнали небо. Обступивший дорогу лес казался необитаемым, даже птицы не пели. Хотя, конечно, это ощущение было обманчивым. Просто обитатели леса настороженно наблюдали за одиноко едущей машиной, притихнув в ожидании возможной угрозы. Пару раз боковым зрением Гайдук улавливал стремительное мелькание среди деревьев. Волк, судя по хищно сощурившимся глазам, тоже это заметил, но промолчал. «Крикуши, наверное. Твари не крупнее собаки, эдакая помесь добермана и павиана. Узкие челюсти, хватательные когтистые пальцы, худые, поджарые, резвые и многочисленные. И очень громко вопят, за что и заслужили свое прозвище. Жестокости не занимать, но трусливы, едва получают более-менее серьезный отпор. В личной десятибальной шкале опасности Гайдук отвел им 4-е место, руководствуясь некоторым личным опытом встреч с данными порождениями обезумевшей природы. Встречный ветер приятно обдувал лицо. Не хотелось думать о том, что скоро, возможно, предстоит вымазаться в чьей-то крови, рисковать своей жизнью и, вполне вероятно, жизнью той девчонки. А еще более не хотелось думать, что им предстоит обломиться, и лик уже в руках викинга. «Это место?» – спросил волк, заметив, как дернулся Гайдук при виде приметной березки со шрамом от осколка. Они решили забрать кое-что из спрятанных в тайнике трофеев. Гайдук кивнул. «Побудь на шухере и метнусь за снарягой», — сказал он, выпрыгивая из джипа. Дверь так и осталась закрытой. «А куда я денусь-то?» — Волк хмыкнул сарказмом. Гайдук, прихватив обесшумленный АКМС, направился к тайнику, стараясь ступать как можно тише. Негромко шумевший в листве ветер глушил легкий шелест травы под ногами. Скрадывать врага в таких условиях было проще. Лес жил. Гайдук это чувствовал всем телом. Обостренное за годы чувство опасности, не дремав и ранее, бдительно подняло голову, озираясь, словно подвижная антенна локатора, отчего гайдуку иногда и не требовалось видеть угрозу, чтобы определить ее направление. Но в этом случае угроза исходила отовсюду. Такое чувство возникало, что лес присматривался к одинокому человеку с огнестрельной железкой в руках. Да, именно присматривался. Гайдук ощущал это почти физически, понимая, что стал враждебен этому средоточию новой, чуждой человеку жизни. Перед боем с каймановцами он не чувствовал такого нехорошего интереса этой жизни к себе, как сейчас. Но такое ощущение всегда возникало после более-менее длительного пребывания в городе. Словно природа упускала гайдука из виду, и всякий раз заново привыкала, едва он возвращался. Совпадение или нет, но всякий раз после возвращения на лоно природы нападения всякой нежити учащались. Однако стоило лишь провести несколько дней на природе, как гайдук становился лесу почти безразличен. Дерн поверх щита казался нетронутым, и гайдук решительно полез в тайник, не забывая бдительно оглядываться. Трофеи ждали все там же. Куда им, собственно, было деваться? Однако гайдуку нужны были не все. С некоторым трудом он вытянул оттуда длинномерную В-94 и гранатомет «Муха».